«Похоже, нам уже ничего не поможет, кроме молитвы», — вдруг перебил его Михаил, кивая на середину реки. «Драккар и Данов, они, конечно, предпочли сдаться. Ну что такое потрепанный штормом Кнор с командой из 20 человек и тремя пассажирами против трех боевых кораблей с тремя сотнями хорошо вооруженных профессиональных воинов?» Адальстан даже и рыпаться не пытался, улыбнулся да приветственно помахал рукою. «Ну, даны, ну, ограбит, первый раз, что ли? 12-ю часть можешь оставить себе, после того, как Кнор был обобран буквально до нитки», — милостиво разрешил предводитель данов, высокий черноусый викинг с такими белыми волосами, каких не было, пожалуй, и у Фридлиева красавчика. Адальстан бросился к нему со словами благодарности, не столько за возвращенную часть товара, сколько за то, что не убили и не взяли в рабство, а ведь вполне могли бы. «Не благодари, не надо», — скривился датский хивдинг. «Мы же не разбойники, мы честные викинги. Понимать надо, да уж, честные», — пробурчал себе под нос ирландец. «Таких разбойников еще поискать, наищешься. Обобрали всех качественно, какие там, к троллям лесным, сокровища в поясах, их выпотрошили в первую очередь, спокойно, профессионально, с полным знанием предмета. Ирландец бы, конечно, возмутился, но счел более благоразумным промолчать. Что же касается тролля, так у него и брать было нечего, монеты он уже давно отдал кормчему. Хорошо некоторым, глядя на него, кривился Канхабар, гол, как рыбина. Умеют же люди устраиваться. Интересно, а где наш рыжий? Внезапно забеспокоился он. Ты, случайно, не видал его? Тролль пожал плечами. Делать ему больше нечего, как только следить за всякими рыжими. Может, его волной смыло, с затаенной надеждой расспрашивал всех ирландец. Или даны по башке стукнули, поискали. Не было нигде на Кноре рыжего возга. Не было, естественно, и камня, про который пока знал только прощелыга Канхабар. И, зная о том, хмурился. Еще бы, с таким камнем может друид дел наделать. И еще вопрос, будет ли он лояльно относиться к нему, Канхабару. Всенепременно захочет наказать. Ух, сволочина. Эй, Адальстан, чего там вопит этот датский ярл? Предлагает пойти в деревню и выпить. Да ну, говорит, у них там сегодня какой-то праздник. Так тогда идем, всенепременно. Эх, знать бы, куда подевался рыжий. А рыжий в это время спокойно сидел в камышах, любуясь суматохой на Кноре, презрительно ухмылялся и думал. Камень теперь был при нем. Осталось добраться с ним до Ирландии, до священного холма Тары, а уж там, да, и теперь вполне свободно можно избавиться от надоевшего детского тела. С камнем это проще простого. Вот только кого выбрать, местный крестьянин? Нет, он, кроме проблем своей деревни, ничего не знает и знать не хочет. Тем более куда-то там путешествовать, уж слишком крестьянину это затруднительно, да и подозрительно тоже. Тогда, викинг, вон тот, беловолосый хивдинг, нет, тоже опасно, столько людей будет вокруг. Конечно, с камнем пройдет и это, но к чему лишний раз рисковать, хватит уже, отрисковался. Вспомнив шторм, рыжий Фаргайл Васк передернул плечами. Хорошо бы попался какой-нибудь средней руки купец, или странник. Да, да, именно странник. Вон, слышно, как бьют колокола. Монастырь поклонников распятого бога, скорее всего. А где монастырь, там и паломники. В конце концов, можно и в нынешнем своем виде раздобыть рясу. Да уж больно не солидно это рыжее тело, не вызывает оно никакого трепета, никакого желания склониться в угодливом низком поклоне, вообще, если и вызывает какое-то желание, так это влепить хорошую затрещину или оттаскать за ухо. Нет, надо искать новое тело. Осторожно выбравшись из камышей, рыжий пацан, не привлекая особого внимания местных жителей, быстро направился к монастырю. Путь его пересекала дорога, и рыжий, не дойдя до деревни, свернул на нее, машинально отметив, что здесь совсем недавно была хорошая сеча, вдоль дороги и рядом, в лугах, валялись уже освобожденные от доспехов и оружия трупы. Некоторые из них казались знакомыми. Пройдя по дороге мили две, рыжий нашел то, что искал. У копны свежего сена, в тенечке, сидели, развернув между собою тряпицу с нехитрой трапезой, два монаха. Пожилой, невысокого роста, полненький, с толстым добродушным лицом и лысиной, обрамленной венчиком седых волос, и молодой парень, тощий и длинный, с вытянутым, каким-то лошадиным, лицом. Стараясь не шуметь, рыжий обошел копну сзади и достал из-за пазухи камень. В психиатрической клинике доктора Нортигейма, что близ норвежского города Тронхейма, дернулась закатанная в смирительную рубашку девица. В темно-синих глазах ее вспыхнули, подобно газовой сварке, фиолетовые искры. Двое санитаров, волонтеров из гражданской службы, разговаривая, прошли мимо палаты, в которой находилась девушка. Один, молодой веслогубый парень, стриженный под ноль, с серьгой в левом ухе, глянул в решетчатое оконце двери. Задергалось что-то наше магн, видно, не очень-то помогают уколы. Догнав напарника, быстро сказал он: «А красивая ведь девка, жаль, сумасшедшая, я б такой». Говорят, она пела в какой-то группе. Обернулся другой санитар, более старший, обросший бородой и волосами так, словно вернулись вдруг веселые времена хиппи. «Я, правда, не слышал, но говорят, неплохо пела. Да ну ее, Свен, пошли-ка лучше выпьем пивка. Ты же знаешь, я не пью», — покачал головой Свен. «Как хочешь», — пожал плечами хиппи. «Тогда я один. Посмотришь там все, само собой, можешь не беспокоиться». Заверив напарника в лучших намерениях, веслогубый Свен быстро обошел коридор и вновь очутился у запертой палаты магн. Его коллега хиппи достал из холодильника несколько банок пива и, блаженно вытянув ноги, растянулся перед телевизором в пустом полутемном холле. Начиналась его любимая музыкальная передача, с легким уклоном в ретро, в ревущие 70-е. Свен хорошо изучил привычки напарника, знал, от пива и ящика его сейчас не оторвешь, даже если очень захочешь. А несчастная девушка, сумасшедшая маги, жрица маги Дульбрисел, чувствовала волшебное излучение камня. Его все-таки взяли человечьи руки, там, в далеком прошлом и ее настоящем. Маги не знала, кто отыскал камень, только чувствовала какое-то зло. И еще знала четко, нужно немедленно вернуться обратно. Иначе, этот сверкающий кристалл, волшебный Леофаль, символ Ирландии, будет служить злу. Такого не должно было случиться. В общем-то, Магн давно ожидала чего-то подобного и готовилась. Вскрыла в коридоре электрический щит, для проникновения обратно в прошлое. Кроме внутренней энергии ей нужна была и внешняя, а розеток в палатах не полагалось. Там, у щита, ее и застукали санитары, закатали в смирительную рубашку, и если б не сосед, сумасшедший электрик, бывший в клинике на хорошем счету, полетела б к чертям вся затея. Тот вечерком просунул таки провода в палату магн, вон они висят, с аккуратно срезанной на концах изоляцией, прямо над койкой, покачиваются, словно жало змеи. Девушка попыталась подняться, куда там, а ведь рядом, ведь всего-то чуть-чуть, может быть, ударить ногами в стенку, да, от сотрясения, возможно, они и свалятся, а может, и не свалятся, но санитары сюда прибегут, вмиг. Значит, внезапно Магн насторожилась, в замке двери с той стороны кто-то копался, словно бы вставлял ключ дрожащими от нетерпения руками, а сидящий внизу, в холле, второй санитар, попивая пивко, смотрел телевизор. Ключ в замке повернулся, дверь медленно приоткрылась, и внутрь палаты просунулась веслогубая похотливая морда. Затем пролез и ее владелец, захлопнул дверь и уселся верхом на койке магн. «Я все-таки сделаю тебя, красавица!» Горя от желания, прошептал он, разрывая смирительную рубашку. Вот показались ноги, стройные, красивые, смуглые. Рука санитара скользнула чуть вверх, никакого белья на пациентке не было, затем поднялась еще выше, к пупку, снова скользнула вниз, и опять вверх, на этот раз нащупав горячие, напряженные соски. Девушка застонала, и призывно улыбнулась. «А, так ты и сама хочешь?» Снимая штаны, обрадовался санитар. «Знать бы раньше, но развязывать тебе руки я, пожалуй, не буду». И в следующую секунду тела санитара и пациентки слились в любовном экстазе. Они любили друг друга яростно, страстно, раскачиваясь с такой силой, что скрипела, угрожая развалиться, кровать. Свен рычал от наслаждения, нижняя губа его еще больше отвисла, словно у представителей имперского дома Габсбургов. «Еще, еще, еще», — извиваясь всем телом, страстно шептала Магн, желая лишь одного, чтобы напитанные электрическим током провода сомкнулись на шее любовника. «Еще, еще», и наконец это произошло. Посыпались искры, и тело любвеобильного санитара задергалось в страшных конвульсиях. Глаза его вылезли на лоб, запахло паленым мясом, а тишину клиники прорезал ужасающий вопль, тут же и затихший. А коллега несчастного спокойно смотрел себе телевизор. Группа КПСС с Мильнбурнским симфоническим оркестром исполняла свой старый хит «Rock'n'Roll Lullaby». Зал, конечно, подпевал. подпевал и накушавшийся пивка санитар. Где там услышать какой-то крик? Лишь уже далеко за полночь, после концерта, хиппи вдруг заводил носом. Явственно пахло паленым. Черт, только пожара и не хватало. Бегом поднявшись на второй этаж, санитар сразу увидел приоткрытую дверь одной из палат. Именно оттуда и несло дымом. Подбежал, распахнул дверь, и теперь закричал сам. На койке со спущенными штанами валялся его мертвый напарник, веслогубый Свен, а пациентки, сумасшедшей девчонки Магн, нигде не было. Хельги несся по узкому коридору, со всех сторон навстречу ему летели яркие зеленые светлячки, а где-то впереди, не так уж и далеко, сверкало. Непонятно, что сверкало. А когда Ярл долетел наконец до выхода из этого светлячкового коридора, то оказалось вдруг, что и сверкания-то никакого нет, один потолок, ослепительно белый, каких просто не может быть, и огромное, почти во всю стену, окно из бесцветного стекла, такое стекло Хельги видел в храмах распятого бога, но только это было гораздо лучше, прозрачное, словно бы невидимое, и сам он лежал на мягком ложе, укрытый покрывалом, тонким, словно льняная туника, и не мог шевельнуться, скосив глаза, заметил сбоку, на маленьком столике, какие-то странные вещи, тоже вроде бы как стекло, только цветное, живое, мерцающее. Да, странное место, не очень-то похоже на чертоги Одина, как их представляли себе викинги. Дверь, да, тут была и дверь, естественно, тоже белая. Вот она открылась безо всякого скрипа. Вошла светловолосая женщина в светло-зеленом одеянии и таком же колпаке, посмотрела на лежащего и вскрикнула. А может быть, это и есть Волгалла, подумал молодой ярл, теряя сознание. Опять тот же сон. Игорь Акимцев усмехнулся самому себе. Сон вновь касался древних времен, судя по мокрому земляному полу, на котором он лежал в куче прелой соломы, по стенам из скользкого камня. Где-то наверху, под самым потолком, имелась маленькая, с ладонь оконце, скорее, бойница, сквозь которая и проникала в темницу, а как еще назвать? Полоска тусклого дневного света. Все было реальным и жутким в этой своей реальности. Игорь чувствовал, что озяб, что солома отвратительно пахнет, что жутко болит, прямо не повернуть, шея, вот тут, слева. Игорь чуть приподнялся, потрогал левой рукой рану, и, закричав от нестерпимой боли, снова упал на солому, и свет померк в глазах его. Ага, похоже, я все-таки пока не в Волгалле. Открыв глаза, Хельги ощупал взглядом темницу. Низкий потолок, маленькое оконце, солома, пусть прелая, но довольно мягкая, прохладно и не очень сыро, условия вполне приемлемые. Интересно, где это он? Наверное, в монастырском подвале, или нет, скорее всего, в башне. О, боги, как болит шея! Ярл осторожно покрутил головой, вроде бы вертится. Потрогав рукой рану, поднял пальцы к глазам, ага, наконечник стрелы явно вытащили, и даже смазали рану целебной дурно пахнущей мазью, так что, похоже, еще поживем. Вот только кому он вдруг стал нужен живым? Ну, это, положим, ясно. Если данным, то для выкупа, наверняка догадались по оружию и одежде, что он человек непростой, какому-нибудь местному тану, для того же самого, а вот если монастырским жрецам, как их там называют, монахам. Монахом-то он для чего сдался, тоже для выкупа, или захотят принести пленника в жертву распятому богу. Сев на соломе и подтащив колени к груди, как когда-то в детстве, Хельги попытался вспомнить, как он здесь очутился. Память услужливо выхватывала цветные картинки. Река, Драккар, на берегу реки, селение, на него и собирались напасть, а затем, торжествующее лицо Гарма с занесенной для удара секирой, предатель. Подлый предатель, недаром предупреждала Сельма. Ладно, что дальше? А дальше река, брызги, заросший камышами берег, и резкая боль в шее, видно, пустили стрелу, а потом, темнота. Выходит, предатель Горма и его людишки захватили Драккар. Тронин Ланге, большой журавль, лучший из кораблей Сигурда. Конь волны, зверь пучины, скакун борта. А эти, Дирмунд Зайка и Хрольф, они погибли, в плену или тоже предатели, пес их знает. Пока о них сказать нечего, ни хорошо, ни плохо. Другие корабли, Драккар и Сникке, на них друзья, Харальд и малыш Снорри. Они должны были обогнуть селение с моря. Успели, и что им сказал потом Горм? А может, он просто перебил их всех, внезапно напав, они могли вернуться до Ны? Скорее всего, ведь он же как-то очутился в темнице. Но, может, корабли Харальда и Снорри сумели скрыться? Да, с ними же еще и Фридлиф, а он умен и отважен. несмотря на все недостатки. Вопросы, вопросы, вопросы. Жутко заскрипев, наверху отворилась дверь. Нет, лучше сказать, откинулся небольшой люк, сколоченный из толстых дубовых досок, и в темницу заглянула отвратительная толстая рожа в темной монашеской рясе. Похоже, он уже очнулся, оглянувшись, сказала кому-то рожа и исчезла, громко хлопнув люком. Исчезла ненадолго, люк почти сразу открылся, и в темницу, чуть не придавив еле успевшего откатиться в сторону Ирла, плюхнулась деревянная лестница. Четверо дюжих стражников в длинных кольчугах, вооруженные копьями и мечами, скатившись вниз, быстро связали пленника и, вытащив наверх, повели по узкому коридору, освещенному чадящими факелами. Делая вид, что вот-вот потеряет сознание, Хельги старательно запоминал дорогу, авось пригодится. 10 шагов прямо, 5 влево, здесь какая-то дверь, за ней, ниша, еще коридор, лестница наверх, площадка, дверь. Осторожно приоткрыв дверь, один из стражников заглянул внутри, что-то сказав, обернулся к своим, сделав повелительный жест. Те, ни слова не говоря, быстро втащили пленника в небольшое, вытянутое в длину помещение и, крепко привязав к высокому креслу, исчезли, повинуясь взгляду сидящего напротив кресла монаха. Монах был безволосый, худ, очень худ, его изможденное лицо скорее напоминало обтянутый пергаментом череп, лишь глаза умные, жестокие, властные, были живыми на этом мертвенно-бледном лице. Темная ряса с откинутым капюшоном придавала монаху весьма зловещий вид. «Я, отец Этилит, настоятель этого аббатства». Посмотрев на Хельги, монах скривил в улыбке тонкие бескровные губы. «Ты видишь, я хорошо знаю язык данов, но ты, не дан, и твои люди, не даны. И я хочу знать, кто вы, сколько вас и откуда пришли. Я Хельги, ярл из Биллистфьорда». Откинув голову, при этом больно стукнувшись затылком о спинку кресла, гордо заявил Хельги: «Если ты хочешь выкуп, ты получишь его, если же мне суждена смерть, я умру». «Биллистфьорд», задумчиво переспросил монах, «где это? Как это где?» Молодой ярл поразился невежеству настоятеля. «Ты слыхал что-нибудь о Хологоланде?» «Ах, Хологоланд», усмехнулся отец Этилит. «Так вот вы откуда взялись, и что, вам мало Ирландии? Здесь у нас почти одни даны и геты. Мы свободные викинги и охотимся там, где хотим, и нет нам никаких дел до данов и гетов». «Хорошо», сказал ярл. Монах засмеялся противным дребезжащим смехом. Голос у него оказался приятным, бархатным, звучным, а вот смех лучше бы и не слышать. Словно дверь заскрипела несмазанными ржавыми петлями. «Я забыл твое имя, ярл. Хельги, сын Сигурда, сына Трюгви, сына Элова». «Достаточно, достаточно, мой господин», снова непонятно чему засмеялся монах. «Я вижу, ты знатного рода. Что же тогда ты держишь меня связанным? Если ты поклянешься не причинять окружающим зла, я не даю никаких клятв нидингам», невежливо перебил его Хельги и, неловко дернув головой, снова ударился о спинку кресла. «Впрочем, убивать тебя и твоих людей я не собираюсь», немного помолчав, буркнул он. «По крайней мере, пока». «Вот и отлично», улыбнулся монах и крикнул кому-то: «развяжите его». Мигом подбежавшие неизвестно откуда взявшиеся люди ловко освободили Хельги от пут, и тот принялся растирать затекшие руки. «Выпей». Отец Этилит наполнил два кубка из принесенного кем-то кувшина. «Это красное греческое вино, лучше б это была английская кровь», тут же ответил Хельги и вздрогнул. Он и не собирался произносить ничего подобного, как-то само собой вырвалась эта диковатая фраза. Впрочем, отец Этилит не обиделся, наоборот, снова расхохотался. Хельги отвели в небольшую комнату, она называлась келья, предоставили мягкую постель и кувшин вина, перевязали шею чистой тряпицей. Все бы хорошо, да только заперли снаружи дверь на крепкий засов, собаки бешеные. Впрочем, об этом отец Этилит предупредил заранее. Придется, мол, поскучать до вечера, а вечером, мол, все и обговорим. Что все, не сказал, вот и думай. Хотя что тут думать-то, сумму выкупа обговаривать надо. Ох, не зря приставучий монах этакие разговоры с утра разговаривал. А пожалуй, настоятель зря надеется. Кто выкуп-то платить будет? Гудрун, что ли? Он пришел вечером, как и обещал. Такой же страшноватый, жесткий и вместе с тем услужливо-бархатистый. То, что предложил настоятель, в принципе, не содержало в себе ничего нового, но, надо признать, оказалось для Хельги вполне неожиданным. Отец Этилит, походив некоторое время вокруг да около, вдруг, искоса посмотрев в лицо ярла белесыми, холодными, как у рыбы, глазами, предложил пленнику заняться своим прямым и любимым делом, грабежом и разбоем. Как оказалось, был у отца Этельрида трофейный кораблик, небольшой, но юркий, не стало б дело и за людьми, не было вот только предводителя с именем, которое бы многие знали, ну, хотя бы слышали, и уж никак не могли бы связать с мирной монашеской обителью. Да и людей, честно говоря, пусть бы этот предводитель сам и набирал, чего зазря давать почву слухам. А кораблика с достаточно умелым и решительным экипажем, настоятель уже все тщательно подсчитал, вполне хватило бы для захвата и потопления одиноких судов из соседних селений, что пока, составляя конкуренцию монастырю, без особой опаски занимались каботажным плаванием у берегов Ашотнартумбрида и Эссекса, а в случае чего, отсиживались под защитой укрепленных фортов. Скрыться обычно успевали, да и не очень-то рвались за одиночной добычей морские конунги викингов, ладно, был бы еще кнор, а то какие-то почти плоскодонные лодчонки цилы. А на этих цилах, друг мой, вкратчиво пояснял монах, немало всякого добра перевозит. Надеюсь, я не предложил ничего зазорного для твоей чести, ярл, ведь многие ваши люди нанимались к кому угодно. Да, но эти кто угодно были по меньшей мере конунгами, или, как вы их там называете, королями. Поверь мне, ярл. Отец Этельрид улыбнулся так, как улыбнулась бы ядовитейшая змея, умей она улыбаться. Здесь, в Мерсии, у меня власти побольше, чем у иного короля. К тому же я думаю, ты сразу согласишься на мое предложение, увидев корабль. И что у тебя за корабль, монах? Надеюсь, не сшитая из коровьих шкур кора. Идем, поднимаясь со скамьи, просто ответил настоятель. Спустившись по узкой каменной лестнице, странно, нигде не было видно стражи. Они вышли из ворот монастыря и направились к берегу реки по широкой, укатанной тележными колесами дороге. Хельги, любопытствуя, вертел головой во все стороны. Монастырь оказался не таким уж маленьким, каким казался с борта боевой ладьи. Мощные стены, колокольня, деревянный частокол на заднем дворе, тянувшийся далеко-далеко, до самого леса. Рядом с монастырем, деревня, в полдесятка домов. Именно домов, а не каких-то убогих хижин, правда, вросших в землю, но добротных, выстроенных из крепких бревен. Богатая деревня, и ни ее, ни монастырь не трогают даны, мы платим им дань. Угадав вопрос, готовый сорваться с языка ярла, откровенно пояснил отец Этельрид, довольно большую часть нашей добычи как раз и пойдет данам, до поры до времени. Дорога велась меж холмов и вересковых пустошей, спускаясь в речную долину. Там и сям за холмами виднелись поля с крестьянами и селения с веселыми, крытыми соломой хижинами. На клеверном лугу у реки паслись упитанные коровы. Выше по течению, громко крича, купались ребятишки, а еще выше к небольшим мостикам был причален корабль. Боевая ладья, небольшая и юркая, Сникке. Хельги узнал ее с первого взгляда. «Да, это именно тот корабль, о котором я говорил», невозмутимо кивнул головой аббат. «Я купил его у данов. Хочешь спросить, где команда? Догадайся сам, даны». Ярл скрипнул зубами. «Не скрою, почти все погибли, но кое-кто остался в живых и был пленен. Тебе что-нибудь говорят имена Фридлиев и Снорри?» Хельги вздрогнул, схватив настоятеля за загривок. «Не так сильно», — ярл усмехнулся тот. «Без меня тебе ни за что не вызволить их. И это еще одно, что привяжет тебя ко мне», — цинично продолжил он. «Выбирай сам. Или относительная свобода, привычное дело, слава и некоторая доля богатства, да еще и возможность выкупить друзей, или долгая смерть в монастырской темнице. Ах, у меня, оказывается, есть выбор», — не менее цинично усмехнулся Хельги, подавляя в себе желание со всей силы треснуть кулаком в эту похожую на голый череп морду. «Значит, считаю, договорились», — кивнул отец Этельрид. «Не скрою, я рад иметь дело с таким авторитетным ярлом, как ты, Хельги, сын Сигурда. С сего дня ты полностью свободен и можешь делать все, что тебе заблагорассудится, естественно, думая о предстоящем деле. Можешь уже сейчас осмотреть корабль». Впрочем, молодой ярл спрыгнул на борт с Никке и без его напоминаний. Деловито осмотрел несколько небольших пробоин, уже заделанных, и заделанных неплохо. Провел рукой по новой мачте, пока еще не поставленной, нахмурился. Явно сосна, да еще и смолистая, мачту лучше делать из ясеня, к тому же предварительно подсушенного. Что-то не так, тут же поинтересовался аббат. Стоя на мостках, он пристально наблюдал за ярлом. «Ах, мачта! Ну, пока будем пользоваться тем, что есть. А там, Посмотрим. Ниже по реке, на песчаном пляже, послышались крики. Какие-то женщины в черных одеждах прогоняли купающихся ребят, набирая в катки песок. Говорят, такой песок используют для шлифовки камней. Видно, при монастыре были и мастерские. Послушницы, пояснил отец Этелит. Тут неподалеку женский монастырь. Кто такие послушницы, Хельги не знал, но понятливо кивнул. Вероятно, жрицы. Покинув причал, они пошли к монастырю следом за женщинами. Те несли катки парами, продев сквозь плетеные ручки длинные палки. Шедшая последней вдруг неловко подвернула ногу, упала. Черный капюшон упал с ее головы, подул ветер, растрепав густые темно-русые волосы, коротко подстриженные до плеч. Женщина, а вернее, девушка обернулась, глаза ее вспыхнули синим. И Хельги вздрогнул, наткнувшись на этот взгляд. Он узнал девушку, являвшуюся ему во снах, в грохоте барабанов и скрежете сумасшедших волынок. Магн, так, кажется, ее звали. Это у них новенькая, кивнул аббат. Монахи нашли в лесу, ничего не говорит, только глазищами зыркает. Похоже, вовсе потеряла разум. Бывает. Ну, да на все Божья воля. Как ее имя? А черт ее. Ой, прости, Господи. Монах мелко и часто закрестился. А Хельги смотрел на послушницу, не в силах оторвать взгляда. Ночью пошел дождь. Проливной, нескончаемый, сильный. Ветер задувал в неприкрытое ставнями окно кельи, и ярл проснулся от брызг. Заворочился на узком монашеском ложе, и вдруг услыхал еле слышный стук в дверь. Отворил. Возникшая на пороге фигура медленно сняла капюшон. Магн. Хельги не знал, что сказать, но Магн, по всей видимости, знала. Подойдя ближе к ярлу, она неожиданно обвила его шею руками. Глаза ее, синие, неуловимо прекрасные глаза безумной красавицы, вдруг стали близкими и такими большими, что казалось, Хельги в них сейчас утонет. В висках гулко застучали барабаны. Магн вдруг улыбнулась, словно обнаружила в глазах молодого ярла то, что давно искала. «Ты», — тихо сказала она, — «тот, кто может». Отпрянув, она некоторое время неотрывно смотрела на Хельги, а затем, сбросив монашеский балахон, нагая, снова подошла ближе. Вспышка молнии осветила на миг ее дивное молодое тело. «Ты», — снова прошептала девушка, — впиваясь губами в губы молодого ирла. Глава 4. Ирландец. А люди, что стремитесь к власти, за 9 волн, зеленоплечих, грозных, не отойдете вы без покровительства богов могучих. Предания и мифы средневековой Ирландии. Книга захватов Ирландии. Июль-август 856 года. Северное море. Мерсия. Благодарение Господу, мы вырвались из лап мерзких язычников живыми. От чистого сердца произнес рамейский торговец Михаил Склир, тезка ныне здравствующего Михаила Исавра, императора Византии, или, по-тамошнему, Базилевса. Когда кнор фризского купца Адельстона отошел на значительное расстояние от слишком гостеприимного берега, купцы и команда постепенно успокоились, если, правда, можно было назвать спокойствием злобную ругань и вопли, которые время от времени извергали из себя оба купца, подсчитывая убытки. Ублюдки. Раненым медведем ревел Адельстан, имея в виду данов. «Чтоб вас сожрали Ермугант и Грендель вместе взятые, проклятые язычники!» — вторил ему Рами. «Гореть вам в пламени адовом во веки веков! Аминь!» — подойдя, присоединился к купцам Трель, или, как его все время звал Михаил, Никифор. Трель Никифор поддерживал торговцев исключительно из вежливости, ему лично датские викинги не сделали ничего плохого, не считая пары сломанных ребер и синяков под обоими глазами. Все потому, что вольноотпущенник оказался слишком болтливым и позволил себе выругаться в адрес грабителей, называя вещи своими именами. Вот и получил ногами по ребрам. Так, мелочи, могло быть и хуже. Бедный мальчик, оглянувшись на него, Михаил причмокнул губами. «Что сделали с тобой эти язычники-варвары? Болит?» Трель чуть скривился. «Вижу, что болит, ласково, даже, пожалуй, излишне ласково», кивнул головой Рами. «Хорошо было пух приложить», поднял глаза Адальстан, или, с саной тряпкой, презрительно скривив губы, передразнил его коллега, на нос ее себе привяжи, у нас же в ходу другое лечение, и первое дело, массаж, о, это поистине чудо, Михаил посмотрел на юношу влюбленными глазами, обязательно приходи сегодня ко мне в шатер, Никифор, Трель рассеянно кивнул, всматриваясь в море, по правому борту судна тянулся зеленый английский берег, по левому колыхалось море, тоже зеленое, только не травянистое, как берег, а густого изумрудного цвета. Поклонившись озабоченным купцам, Юноша поднялся на носовую надстройку, непривычно голую без украшавших ее щитов. Те щиты, что не сорвало штормом, не замедлили реквизировать даны. Рами проводил его неожиданно томным взглядом и предвкушающе вздохнул. Красивый юноша этот Никифор, а на корабле совсем нет женщин, вот уж поистине упущение. Были бы женщины, разве ж возжелал бы Михаил Склир однополой плоти, хотя, может, и возжелал бы. Положа руку на сердце, плохим христианином был Михаил, почитывал языческие книжки, всяких там Аристофанов, Аристотелей, Платонов и некоторые языческие обычаи воспринял. А что, совсем даже неплохо. Михаил задумался, вспомнив чудесные вечера в Фессалониках, в кругу изысканных друзей, тоже увлеченных древностями. Пиры до утра, стихи и песнопения, страстные объятия гетер. О, поистине эллины были великие люди. Как там у Аристофана? Михаил попытался припомнить приличествующий случаю отрывок. Да, так и не вспомнив, махнул рукой. Вечером вспомнит. А не вспомнит, так там будет занятие поинтересней. Эх, хорошо б побыстрее добраться до цивилизованных мест, хотя бы до Рима или Равенны, а там уж и до Константинополя рукой подать. Хороший подарок преподнесет Базилевсу, вернее, его матери он, Михаил Склир, когда-то богатый, а ныне, увы, почти разорившийся торговец. Всю свою жизнь торговал Рами живым товаром. Руку набил и глаз, потому сразу и отметил Трыля, вернее Никифора. Родители его были видными иконоборцами и слишком честными людьми, не смогли вовремя переориентироваться, когда императрица Феодора под влиянием страшных восстаний многочисленной черни решилась таки заменить иконоборческие установления исавров на нечто совсем противоположное, и выиграла, и получила благословение церкви и, что немаловажно, немалые деньги. Михаил Склир, тоже иконоборец, проиграв всю малоазийскую выручку на скачках, тоже, как оказалось, выиграл, предав своего друга Константина Дреза, отца Никифора. Именно он, Михаил, организовал нападение пиратов на корабль, на котором семья Константина возвращалась в Константинополь из Фессалоник. Те и подстерегли добычу совсем недалеко от Смирны, наплевав на весь императорский флот. Тем более, что императорский флот в тот день забыл о пиратах. Забыл по приказу свыше. Ни один огненосный дроман не показался в море. А разбойники словно это и знали. И почему бы не знать, коли пиратский предводитель Савва Одноглазый был одно время начальником работоргового каравана богатейшего константинопольского негацианта Михаила Склира. Славное было дело. И как гладко прошло, на редкость удачно. Константин Дрез был не последним человеком в Византии, и его казнь, даже при явных уликах, явно не вызвала бы одобрения вельмож и просто влиятельных в государстве людей. А так, сгинул и сгинул. Пираты они такие. Не спросит, кто такой, быстро головенку открутит. Теперь вот оказалось, что сын Константина жив. Вот он, на Кнорре. Он ли? Он. Те же глаза, то же лицо, да еще и крестик, сработанный знаменитым мастером Козьмой Левантийцем, тоже, кстати, иконоборцем. Может, не трогать его пока, хотя, почему бы нет, все равно рано или поздно, а в цепи заковать придется. Хороший будет подарочек императору, вернее, его окружению. У Константина остались влиятельные родственники, и не только в столице. Теперь можно будет на них нажать, поводить за нос, поторговаться, просто замечательный простор для интриг открывается. Жаль, самому только вначале поучаствовать и придется. Ладно, посмотрим сегодня, что за человечек Никифор. Может, и еще куда удастся его приспособить. Расправив прямоугольный парус, Кнорр Фризадельстона держал курс вдоль выступающего берега Восточной Англии. Погода была солнечной, ветер попутным, и ничто не предвещало нового несчастья. Тем более, что где-то здесь поблизости находился и значительный флот Рюрика Ютландца, крышевавшего Адельстона. Впрочем, и не только его одного, тот же попутный ветер нес на зеленоватых волнах стремительного зверя пучины, драккар Тронин Ланги под командованием предателя и клетвопреступника Гарма. Гарма по кличке Душитель. Не так уж и боялся Душитель Ютландца, хоть и ожидал встретить в здешних местах его флот. Старые знакомые они меж собой были, Горм и Ютландец, а уж старые знакомые всегда смогут договориться. Поэтому, не обращая внимания на то появляющуюся, то исчезающую тень кораблей где-то на горизонте, Горм гнал драккар вперед, туда, где на фоне холмистого побережья Англии маячил парус торгового Кнорра, недавно замеченного с мачты вперед смотрящим. Вот и первая добыча. Потирал волосатые руки Душитель. Уж ясно, не пустой идет Кнорр из Мерси. Предчувствуя близкую поживу, Его приспешники согласно кивали головами, желая лишь одного, скорее бы. «Уж я не буду прятать добычу от людей, как делал этот щенок Хельги», стоя на корме, бахвалился новоявленный морской ярл. «Поделим сразу, по-честному, по справедливости. А уж если попадутся на Кноре девки, достанутся всем. Слава великому Горму!» Громче всех выкрикнул приблудах Рольф. Круглое, похожее на сковородку, лицо его сияло от возбуждения. Ему с умильной улыбкой столь же громко вторил Дирмунд Зайка, прикидывая, как бы половчей соскочить из обреченной команды этого авантюриста-душителя. «Один корабль, это один корабль, всякое может случиться. На Кноре, чай, тоже воины найдутся. Мы нагоним его вечером», прикинув расстояние, уверенно заявил кормчий. «Сразу после захода солнца». «Отлично», хлопнул в ладони Горм. «Готовьте секиры, ребята». Солнце садилось за лесистыми холмами Восточной Англии, темнело, и Адальстан направил Кнор ближе к берегу. Не хотелось бы в полной тьме оказаться в открытом море. Ладно, хоть были б видны звезды, но ведь, похоже, туманилось. «Пойдем спать, Никифор», зевая, позвал юношу Рами. «Заодно сделаю тебе массаж, не будут так ныть ребра». Трель неохотно оторвался от зрелища заходящего солнца. «Ох уж этот Михаил, пристал со своим массажем, и так бы прошли ребра, в первый раз, что ли». Тем не менее обижать купца не хотелось, и юноша, стараясь не зацепить ногой кого-либо из спящих прямо на палубе матросов первой смены, осторожно пошел к носу, где, прямо на носовом возвышении, желтел шатер рамейского купца. Вообще-то раньше Рами спал на корме, в одной каюте с Адальстаном, но вот сегодня, ссылаясь на жару, велел разбить для себя шатер. Что ж, у каждого свои причуды. Михаил встретил гостя приветливо, предложил дорогого вина, лично помог снять тунику. «Ложись на спину, друг мой». Поставив оловянный кубок на небольшой столик, купец показал рукой на ложе, устланное мягкими овечьими шкурами. «Закрой глаза, расслабься». Трель сделал так, как ему сказали, чувствуя, как ловкие пальцы купца забегали по его животу и груди. И вправду, через некоторое время боль стала легче. Арми не унимался, руки его, словно невесомые птицы, гладили грудь юноши все сильней, с какой-то затаенной страстью. «Не открывай глаза», — шептал Михаил, — «не надо». Трелли не собирался открывать, пока не почувствовал своими губами соленый вкус чужих мужских губ. «Тьфу!» Отплевываясь, он сбросил с себя тяжелое навалившееся тело. Купец оскалился, словно лишенный добычи волк, и, зарычав, вытащил из-за пояса длинный узкий кинжал. Поглядев в разъяренные глаза Рамея, Трель увидел там собственную смерть и немедленно выскользнул из шатра. «Корабль!» — вдруг истошно завопил часовой. «Корабль прямо у левого борта!» И тут же с вражеского корабля, приземистого и узкого драккара, полетели на Кнор копья, секира и стрелы. Трель отчетливо увидел, как одна из стрел, пронзив обнаженную грудь Михаила, окровавленная, вышла между лопатками. Коварный обольститель упал и, выгнувшись дугою, застыл с быстро стекленеющими глазами. «Умер», — подумал Трель. Впрочем, особо думать было некогда. На палубу с воплями запрыгивали викинги. Уклонившись от летящей секиры, юноша перегнулся через борт и удивленно вскрикнул. Он узнал корабль. У левого борта фрисского Кнора, как ни в чем не бывало, покачивался на волнах до боли знакомый драккар Тронин Ланге, лучший боевой корабль Сигурда, покойного Беллесского ярла, ныне принадлежащий новому ярлу, Хельге, сыну Сигурда. «Эй!» — дико закричал Трель прямо в лицо прыгнувшему на борт викингу, в котором почти сразу узнал старого знакомого, Дирмунда Зайку. Зайка что-то вопил и вращал над головой небольшой палицей. «Эй, Зайка!» — снова закричал парень. «Это ж я, Трель. Трель-навозник. Где Хельги?» «Ах, Хельги!» — осклабился Зайка. «Ты тебе нужен, Хельги? Так отправляйся же к нему, навозник». С этими словами Дирмунд Зайка ударил вольно отпущенника палицей по голове. Вернее, это он целил в голову, да Трель не стал дожидаться удара, уклонился и, заехав Дирмунду кулаком в морду, с разбега бросился в воду, благо берег был рядом. «Ничего себе», — думал он, плывя, — «если свои так встречают, что же говорить о чужих?» С Кнора в воду прыгали многие, и пираты, похоже, заметили это. Оставив на захваченном судне часть викингов, Тронин Ланге ходко пошел к берегу. «Похоже, их предводитель знает здесь все мели», — подумал Трель, прячась среди вересковых кустов. Он нарочно проплыл подальше к югу. Кто знает, что там на уме у этих. Что-то не видно средь них ни Хельги, не толстяка Харальда. Даже худенькая фигурка малыша Снорри-то не мелькает. Что же со всеми ними случилось? Убили? Да ведь не могли же всех сразу. И что делать потом, утром? Куда идти? Хотя, конечно, главное, спрятаться, а там видно будет. Ведь сдернули же куда-то ирландец и этот противный рыжий пацан, Васк. Неизвестно, как ирландец, а рыжий уж точно никаких языков, окромя родного, не знает. Но ведь ушел же, значит знал, куда.